а просто в долг», — предложил маг. Ничего в голову ему пока не приходило. «Расплатишься потом». «Нет», — отрезала Клэр. «Я знаю, что такое долги и услуги за будущий интерес. Получать что-то за точную сумму через год или два — это одно, просто за долг — совсем другое, на это я не соглашусь. Я не знаю, тогда просто приходи на общие занятия, например, как остальные. Задашь вопросы, получишь ответы, попробуешь советы на практике. А так можно?» — удивленно наклонив голову, уточнила Клэр. «Пока не придумаешь, чем расплатиться за отдельное обучение или все-таки не решишь пойти в ученицы по всем правилам, как это раньше было принято. Я готов принять, как у вас с Грингер, нечто подобное. Можешь уточнить в книгах или у Лавгуд, о старых традициях она знает много. Я подумаю». «В таком случае, приятно было пообщаться, прежде чем уйти», — маг добавил. «Кстати, раз уж мы и так в библиотеке, рекомендую посмотреть книги по магии Восточной Европы. С такими привычками посох может подойти под твой стиль намного лучше, чем палочка. Она для тебя слишком легкая, а там при выборе катализатора для магии до сих пор предпочитают тяжесть и надежность. Подумай над этим. Анигилари, Либерта, Динамис и Мансипиа». Грингер применила на дверь класса все запирающие заклинания, какие знала. Очевидно, она очень не хотела, чтобы о сегодняшнем эксперименте кому-либо стало известно. Во всяком случае, раньше времени. Впрочем, кабинет она заранее нашла на 7-м этаже, и за час до отбоя пройти мимо кто-нибудь мог разве что случайно. А если учесть, что школа строилась с расчетом на 1000 учеников, а сейчас тут даже с учителями 6,5 сотен человек не наберется, таких пустующих комнат на разных этажах оставалось довольно много. Часть из них скрылась из виду где-то в свернутом и искаженном пространстве замка, но многие так и остались на месте на всякий случай. «Можем приступать?» — спросил маг, кивнув на длинный сверток, который ведьма принесла с собой. «Да, откладывать с этим не стоит», — согласилась она, подходя ближе. Пара магических шаров света и обычная масляная лампа позволяли отчетливо рассмотреть стоящий отдельно стол с нанесенным на поверхность сложным магическим кругом. В его центре находилась пустая стеклянная чаша, а на соседнем столе лежало несколько листов с набросками и черновиками круга и отдельных элементов, а также пара старых книг по алхимии. «Неизвестно, когда что-нибудь случится вновь, и я не хочу остаться с пустыми руками или опять отправиться в лазарет. Но ты во всем этом точно уверен? Вторая попытка у нас будет не скоро в случае провала». «Абсолютно. Я внес твои поправки, потом все перепроверил и пересчитал еще раз. Ошибки исключены. Ну, на первый взгляд схема похожа на ту, что я видела в книге для металла», — наконец решила ведьма, внимательно изучив круг. «Только посложнее. Лед требует более тонкой работы. Но я все учел, было время на каникулах порыться в книгах и посидеть над формулами», — ответил маг, затем протянул руку. «Итак, основу». «Да, вот», — ведьма развернула ткань и протянула ему будущий скелет мистического знака. От шпаги в нем пока была только рукоять. «Прекрасно», — маг взял основу конструкции и повесил ее в центре круга точно над чашей. Пришлось добавить для левитации дополнительный контур, но рисковать с заменой ее левиасы не стоило, сложно было бы обеспечить на глаз точное расположение в фокусе действия заклинания, а в этом ритуале даже ошибка в дюйм потребовала бы все начинать заново. Затем Кайнет достал из кармана мантии флакон с голубовато-зеленой жидкостью и вылил ее в чашу, пояснив: «Морская вода, плюс соли, добавки, реагенты, проводники магии и так далее. Насколько проще было бы использовать кровь, идеальная вышла бы совместимость. Да и потребуется всего-то 75 грамм, меньше 3 унций. Но, увы, придется идти сложным путем». «Я знаю», — недовольно произнесла Грингер, копаясь в своей сумке так долго, как будто там еще имелось слоя 3 расширенного пространства, каждый больше предыдущего. Наконец, откуда-то с самого дна она извлекла маленький полупустой пузырек с прозрачной жидкостью и, вздрогнув, добавила: «Но если хоть кто-то узнает, что я ношу шпагу, которая создана в буквальном смысле из моих слез, то мне это еще 150 лет после школы вспоминать будут. Еще бы, это ведь так романтично. В такие моменты я ненавижу магию». «Какая глупость!» — воскликнул маг, выливая жидкость в чашу, где она мгновенно растворилась в воде. «Для связи заклинания или артефакта с началом и элементами нет ничего лучше собственного тела. Волшебники ведь постоянно используют части драконов, единорогов, фениксов и прочих животных в палочках. А человек, Как мы знаем, животное на двух ногах, лишенное перьев. Так что только дурак будет смеяться над тем, что позволяет кому-то лучше и полнее использовать свою магию. Итак, самое главное. Арчибальд достал палочку и еще раз перепроверил свои расчеты. Адаптировать процесс под мистический знак было не так уж и сложно. В конце концов, большую часть эффекта производит сам круг за счет внешней маны. Собственная магическая энергия здесь нужна лишь для запуска реакции. Очертив в воздухе дугу точно рассчитанной длины, маг коснулся палочкой круга и произнес «Феррум инглации». Линии начали светиться, они поочередно загорались зеленоватым светом от внешних к внутренним, и последним вспыхнул семиугольник вокруг чаши. Одновременно вода потянулась вверх, покрыла основу почти до рукояти, затем, колеблясь и дрожа, начало из движущейся массы формировать все более четкие очертания плоскости и граней. Когда форма была завершена, круг ярко вспыхнул еще раз, от острия наверх словно пошла волна, когда вода начала превращаться в лед. Наконец реакция завершилась, теперь перед ними висел в воздухе трехфутовый клинок из непрозрачного серебристого льда на деревянной рукояти. Убедившись, что основная мистерия завершена и в круге действует лишь контур левитации, Кайнет придирчиво осмотрел оружие с разных сторон, проверяя на отсутствие трещин, выбоин, пузырей и иных дефектов, но все выглядело так, будто формирование прошло успешно. Затем он уточнил: «Вас на уроках рун уже учили наполнять их энергией, разумеется. Правда, пока на тестах проверяют только чтение и знание их значения и сочетаний, но это должно войти в годовой экзамен. Практика у нас уже была. Я в числе лучших», не без гордости уточнила ведьма. «Это хорошо. Удобнее будет, если ты зачаруешь их своей магией, чем это сделает кто-то другой. Все-таки тебе этим пользоваться, так что в этом случае все источники рекомендуют поступать именно так», пояснил Кайнет, прежде чем вновь взяться за палочку. «Сокорс. Это заклинание являлось вариацией Диффинда, предназначенной именно для вырезания рун. Линии получались более толстыми и ровными, однако не уходили в материал глубоко. Самым сложным было лишь дозировать силу в зависимости от поверхности. Клинок, как Гринджер и планировала, получился трехгранным. Таким удобно колоть и можно сечь, но практически бесполезно резать. Так что сейчас предстояло нанести три цепочки рун, по одной на каждую грань, примерно на две трети длины от рукояти до острия. Из-за того, что шпагой так парило над столом, пришлось подставить стул, иначе роста пока еще серьезно не хватало. Сверившись с записями, Кайнет начал вырезать. Иса, Альгиз, направляющая линия, снова Иса, Хагалас и Урус, потом Рейда в начале следующей цепочки и так еще десяток символов. Потом повторить всю последовательность рунной линии на двух других гранях. Общий смысл конструкции был несложен: укрепление льда, усиление заморозки, улучшение связи с началом и обозначение пути для магии. После этого, все еще раз проверив, маг указал на оружие. «Прошу». По одной за раз, ничего не пропуская, сверху вниз, потом к следующей грани. «Знаю, знаю. В конце концов, кто из нас каждую неделю дважды ходит на руны?» Кайнет лишь развел руками, но ничего говорить не стал, отступил в сторону, чтобы понаблюдать за ее работой. В любом случае, ей еще долго будет доступно только пассивное действие этих символов: укрепление структуры, сохранение формы, улучшение проводимости. Чтобы создать мистический знак, в котором руны можно своей энергией активировать по выбору и получать нужные эффекты, знать в этой дисциплине нужно куда больше, не говоря о годах практики в обращении с рунами и наполнении их энергией. Пока же все было далеко не идеально, даже с вливанием силы с помощью мистического знака, неравномерно, неаккуратно, чересчур резко. Не настолько плохо, чтобы испортить всю работу, но общее действие будет слабее ожидаемого, если потом не подправить самые грубые ошибки. С чем бы они ни работали на уроках рун, заряжать сразу 4 дюжины подряд там явно не приходилось. Гринджер действовала медленно, чтобы исключить серьезные ошибки. В результате это заняло немало времени, а также потребовало немало, если и не магических сил, то усилий на постоянную концентрацию внимания, уж точно. Фух, готово. Не ожидала, что их будет столько. Теперь осталась Гарда, невозмутимо напомнил маг, наблюдающий за ее усилиями. Да, самое простое. Ведьма достала из сумки пару металлических деталей, на проверку приложила к будущему мистическому знаку. Поскольку требуемые габариты клинка она ученику сообщила заранее, Кайнет учитывал в расчетах и форму, и размеры. Потому гарда встала на место ровно, осталось только соединить ее вместе парой стальных винтов. В отличие от многих классических шпаг, защита для руки предполагалась достаточно простой, никаких корзин и сложных решетчатых пластин, закрывающих почти всю ладонь, просто широкая планка сверху и полоса металла перед пальцами, не доходящая даже до нижней части рукояти. К тому же все из алюминия, а не из стали, чтобы максимально снизить вес даже в ущерб прочности. По расчетам Арчибальда, в итоге выйдет меньше фунта, всего грамм 300 на все оружие благодаря клинку, фактически, созданному из воды. Вот примерно так, оценила ведьма, взвешивая шпагу в руках. Судя по лицу, она тоже не ожидала, что та получится настолько легкой. По-хорошему, эфесом еще стоило бы заняться, добавить камней, да хотя бы просто обработанный хрусталь, чтобы хранить немного энергии про запас по методу Парацельса. Но это можно сделать позже, так сказать, в процессе освоения. Хороший подход, но тренироваться тебе и впрямь нужно будет много. Кое-что придется осваивать вообще с нуля, предупредил маг. Не знаю, хватит ли времени на все, обидно, если такая вещь будет зря пылиться, а потом просто займет место над камином. Я уже прочитала дело философа, дело о Сармасе Либра, дело о Сграндизас, дело о Испада, между прочим, прямо на испанском, в переводе. И на тренировке время я тоже найду. Уже нашла. Я бросила прорицание с этого семестра, пояснила Грейнджер, расхаживая из стороны в сторону со шпагой в руках. Хотела отказаться и от магловедения, но при трех предметах и меньше маховик времени ученику не положен, так что размен выходил не в мою пользу. А как же перспектива сдать все 12 экзаменов? Престиж, почет и вызов своим силам, напомнил Кайнет. Есть вещи и важнее экзаменов. А если в следующий раз эти недобитые расисты уже покалечат или убьют кого-то? Мы втроем чудом живы остались, а если кто-то теперь не окажется таким же везучим, чем мне поможет гадание на чинках, если на нас снова нападут? Мы вчетвером, поправил маг. Если бы не пришла помощь, ты же не думаешь, что они и Уизли оставили бы в живых? Нет, ответила она резко, на ходу взмахнула шпагой, рассекая воздух. Кайнет на всякий случай приготовился активировать кольцо с барьером. Только выброса стихийной магии сейчас не хватало. Однако ведьма смогла взять себя в руки и сбавила тон. Нет, не думаю. Рон, конечно, дурень тот еще, и лентяй первостатейный. Да и Гарри только о своих метлах и думает вместо учебы. А советы мои, Перси, МакГонагалл, директора, да чьи угодно, влетело в одно ухо, вылетело из другого. Но не убивать же теперь за это. Так что придется мне с этим что-то делать. Затем она в очередной раз обернулась, остановилась на месте и оглядела класс. Стол с магическим кругом. Пустые флаконы. Листы черновиков с рунами и формулами. Посмотрела на шпагу в руке, затем на Мерфи и добавила тише, почти виноватым тоном. Или нам. Джим, слушай, а ты на каникулах вообще чем-то еще занимался? А то я ведь на тебя нагрузила почти всю работу. Получается, ты в первый раз позвонила 29 числа, до того у меня была еще неделя, то есть у тебя оставалось всего дней 10 на все. Грейнджер смутилась еще сильнее, неловко перехватила новый мистический знак, словно пытаясь проявить к результатам трудов большее уважение. Извини, нет необходимости, пришлось зарыться в книге, но это был хороший эксперимент, а я люблю эксперименты, и потом, это ведь первая версия. Если я позже захочу сделать себе что-то похожее, то учту ошибки. Общая идея-то твоя, а я смогу ей воспользоваться. Пользуйся, конечно, и обращайся, если нужна будет помощь, обязательно. А пока нам пора расходиться. Послезавтра увидимся в дуэльном клубе. Я полагаю, если будешь участвовать, мой долг тебя поддерживать даже в заведомо проигрышном бою. Экскура, применил маг на стол чистящее заклинание. Потом для верности добавил еще два. «Буду», — отозвалась ведьма, заворачивая шпагу в ту же ткань. Сняла все заклинания с двери, затем неловко убрала палочку на место, придерживая сверток другой рукой. Добавила негромко. Надо было все-таки брать ножны с собой. Проще было бы их подогнать, чем сейчас из чего-нибудь делать новые. «Кстати, у тебя уже есть подходящее оправдание», — поинтересовался маг, собирая свои черновики и книги. «У нас на факультете этой проблемы нет, но на входе в Гриффиндор, как мне говорили, стоит одна из этих псевдоживых картин, не так ли?» «Именно так, но в чем проблема?» Не поняла его интереса ведьма. «Отбой был полтора часа назад, сейчас половина первого ночи, пояснил Кайнет, демонстративно глядя на часы. Черт, Гринджер схватилась за голову, в буквальном смысле, даже не заметив, что в правой руке у нее все еще зажата рукоять шпаги. Арчибальд только поморщился, глядя на это. Книги – это хорошо, но тут еще работать и работать. В первую очередь ей потребуется хотя бы не порезать и не уколоть саму себя, а потом уже можно будет говорить о противостоянии врагу. «Проводить до вашей башни», – по-джентльменски предложил маг, прежде чем поднять со стола лампу и направиться к двери. «НН не надо, я сама, не нужно усложнять проблему еще больше». «Тогда доброй ночи», – пожав плечами, ответил он и вышел в коридор. Ему действительно было любопытно увидеть, что же получится из этого мистического знака и будет ли от него реальная польза. А проверять его самому времени сейчас не было, так что проще предоставить это кому-нибудь еще. Флиппинда, Инкарцера, Эвертестатум, Эмансипари, Тя, справа, справа обходи, он тебя так не достанет. Щит, Арти, держи этот долбанный щит. Минус 5 баллов со Слизерина. Люциан, следите за языком. Вы, между прочим, к девушке обращаетесь. Извините, профессор МакГонагалл, но разве тут иначе скажешь? Дуэльный клуб оказался шумным, очень шумным, невыносимо шумным. Кайнет всерьез подумывал, не создать ли себе персональный заглушающий звуки барьер, да только отслеживать заклинания по ариям тогда не получилось бы, и он стоически терпел эти крики и вопли. В субботу после обеда в большом зале осталось 103 человек, чуть меньше половины всех учеников школы, но шума они производили столько, будто в толпе собралось несколько тысяч. Общий хаос и какофонию увеличивало то обстоятельство, что арен, то есть трансфигурированных из столов помостов для дуэлей, которые накрывались куполом противотаталум для защиты зрителей, было сразу 3. Среди 3 допущенных к сражениям курсов нашлась почти 100 желающих, и за 2 отведенных часа все они пройти через одну площадку просто не успели бы. К тому же нечестно было ставить друг против друга студентов разного возраста. Потому ответственный за все мероприятие профессор Люпин вместе с контролирующими происходящее деканами организовали дуэлянтов по годам обучения, а зрители со всех курсов могли болеть за кого им больше нравится или вообще за всех сразу. Посмотреть было на что, совсем уж недоучки рваться в участники клуба не спешили, и в среднем дуэлянты имели хотя бы какой-то арсенал заклинаний. Жаль, им сильно не хватало индивидуальности, стандартные заклинания, стандартные стойки, стандартные щиты. Кто-то строил свою тактику от необычных комбинаций или просто заученных связок заклинаний, кто-то, просто от скорости жестов и произнесения арий, пытаясь засыпать противника лучами и проекциями быстрее, чем тот успеет опомниться и ответить. Некоторые просто рассчитывали на грубую силу, что их достаточно мощные заклинания продавят любую защиту, а там с оппонентом уже можно делать что угодно. Изобретательности не доставало, то есть своих собственных заклинаний и специальных мистических знаков. Но если такие занятия станут регулярными, возможно, прогресс все-таки пойдет. Акваэрукта, Глациус. Завершая дуэль, староста Хаффлпаффа вдруг сбил с ног противника слизеринца, укрывшегося за противо мощной струей воды сбоку, а затем приморозил его мокрую одежду к полу. Направил на барахтающегося и пытающегося вывернуться из мантии соперника палочку, но произносить оглушающие или парализующие заклинания не стал, тут и так все было понятно. Профессор Снейп, без особой охоты приглядывающий за ареной шестикурсников, помедлил, но все-таки поднял руку, объявляя завершение матча. «Седрик, я тебя люблю». «Нет, я». «Профессор Люпин, можно мы пойдем следующими?» Тут понадобилось разрешить один вопрос. Арчибальд покосился на пару человек у входа в зал, одетых в одинаковые форменные мантии, отправленные на охрану школы Авроры Министерства. В часовой башне все же предпочитали индивидуализм, и официальные охотники, и обычные наемники на службе организации пользовались личным оружием, собственными наборами мистерии и тактиками, что серьезно усложняло им действия в группе, но при этом перешедший башни дорогу маг не мог бы знать, с чем ему придется иметь дело. Адепт пиромантии, способный спалить в пепел сразу нужный дом и все, что случайно оказалось рядом. Рунный маг, который может снести столетнее дерево ударом кулака или вбить человека в стену. Некромант, предпочитающий натравить на противника 4-метровую тварь, которая просто перекусит его надвое. Авроры в этом плане больше напоминали рядовых экзекуторов церкви с их стандартным набором мистических знаков и мистерий, нацеленным на строго определенные задачи. Охраняющие их волшебники переговаривались, должно быть, обсуждая студентов и то, присоединится ли кто-нибудь из них к стражам порядка через несколько лет. Работа Авроры считалась почетной и уважаемой, но их было не так уж и много. Вряд ли в их академию каждый год поступает больше 5 или 10 человек, а заканчивают ее и того меньше. Тонкс упоминала, что в ее выпуске к этому лету вряд ли останется больше 3 курсантов. Вспышка и звук взрыва заставили мага вновь перевести взгляд на участников клуба. Как и ожидалось, снова отличился Финниган, снесший защиту Убута с их факультета одним заклинанием. По правилам, более опасные мистерии вроде взрывных, поджигающих и режущих, запрещалось применять к ученикам, но против наколдованных препятствий и существ это допускалось, если действовать аккуратно. Когда Бута, для верности еще и парализованного петрификусом, расколдовали и привели в чувство, а помост вновь восстановили в первоначальном состоянии, к барьеру проследовали Гринджер и Забениса Слизерина. Волшебник держался настороженно, явно готовясь атаковать или защищаться в любой момент, едва будет дан сигнал начинать. Возможно, Силвин не преувеличивала репутацию Гринджер среди других учеников, ведьма же приняла какую-то фехтовальную стойку, встав в полоборота и вытянув руку с палочкой, хотя, на взгляд Арчибальда, сделано это было на весьма любительском уровне, не слишком устойчиво, сложно было бы откатиться или отскочить в сторону или просто резко сместиться вправо или влево. Сама дуэль началась обычно, обмен заклинаниями, атака и защита, минимум движения. Забини держался неплохо, но Гринджер не шла в атаку, просто поддерживала неторопливый темп, словно чего-то ждала. В какой-то момент она слишком широко взмахнула рукой, отправляя ступифой в сторону соперника, и волшебник не преминул воспользоваться моментом. Экспеллиармус. Палочка выскользнула из ладони почти без сопротивления, в результате побочным действием заклинания ведьму не отбросила, она лишь сделала шаг назад, а затем нехорошо улыбнулась, вытянула руку и произнесла: «Компоситис». Мистический знак уже пролетел полпути, Забини успел с довольным видом протянуть руку, чтобы демонстративно его поймать, но в этот момент палочка замерла в воздухе и вдруг метнулась назад, в ладонь ведьмы. Кайнет даже усмехнулся, узнав это заклинание. Соединение, бытовые чары, специфическая разновидность акция. Они используются для связки двух парных предметов, вроде перчаток или ботинок, чтобы при необходимости быстро призвать вторую деталь комплекта. На среднем пальце Гринджер блестело простое медное кольцо, такое же охватывало рукоять ее палочки. Когда они соприкоснулись, ведьма перехватила мистический знак и сразу вывела из строя растерявшегося Забини. Импедимента, инкарцера, петрификус таталус. В принципе, тактика действительно выбрана неплохая, маг это признавал. Похоже, Гринджер за месяц успела поразмыслить, как ей в следующий раз не остаться без мистического знака. Экспеллиармус – концептуальное заклинание разового действия, воплощающее идею, которую можно выразить как «отдай мне свое оружие». После того, как нужный предмет покидает руки врага, дальше он движется просто по инерции, так что вернуть его следующим заклинанием уже вполне возможно. При должной скорости реакции, вероятно, справится и бесполочковая акция, но ведьма выбрала более простой путь. Волшебники вообще редко украшают свои палочки чем-либо, относясь к ним с излишним почтением, если не сказать, с трепетом. Гринджер даже упоминала, что над ней смеялись, когда она впервые начала носить свою в чехле, советовали добавить бисера или блесток. Потом смеяться перестали. Когда ответственный за третьекурсников Флитвик навел порядок, объяснив расшумевшимся ученикам механизм этих чар и убедив, что это была вовсе не продвинутая бесполочковая магия от третьекурсницы, дуэли продолжились. На помост поднялась последняя пара противников, время уже почти вышло. Хотя это было весьма познавательно в плане оценки практических возможностей учеников постарше, Кайнет за эти 2 часа пришел к выводу, что клуб неплох для развлечения студентов и даже отработки навыков, возможно, в качестве психологической подготовки даже. Но вот в плане боевых возможностей давал немного. При 3 десятках волшебников на 1 площадку, за 2 часа каждый выходил в бой 2-3 раза на несколько минут, то есть суммарно где-то 10 минут практики в неделю, к тому же без использования окружающей местности и только 1 на 1. Конечно, глупо было бы детей, у которых до этого 2 года практически не было нормальных учебных сражений, сразу бросать посреди магического леса, поставив задачу добраться до замка и по возможности сохранить все конечности и достаточно крови, чтобы целители успели спасти, что осталось. Однако если директор согласился восстановить этот клуб именно в ответ на слова Люпина о необходимости готовить Поттера к нависающей над ним опасности серьезнее, то результат от всей затеи минимален. За дуэлями этого героя Британии маг тоже сегодня наблюдал дважды. Неплохая реакция, упор на кинетику вроде Ступифая, ну и тот самый экспеллиармус при любой возможности. Отсюда, скорее всего, воздух в качестве основного стихийного элемента. Однако почти никакого использования щитов, хотя Тонкс и потом Гринджер все-таки научили его базовому противо. Но все равно, постоянная атака вместо обороны. На этом и прогорел во втором поединке против Боунс, когда та сумела в первые секунды увернуться от экспеллиармуса, то просто с помощью комбинации Ависа и Аппуня создала и направила в сторону не пытавшегося защититься Поттера стаю ворон. А когда растерявшийся волшебник все-таки сумел отбиться от птиц, его свалило одно точное парализующее заклятие. Печальное зрелище. Возможно, стоит порекомендовать Гринджер отыскать что-то более болезненное, чем обычное жалящее заклинание, и на тренировках кидаться им в Поттера, пока тот не научится ставить барьер уже на одном рефлексе. Не Круциатус, конечно, но что-то близкое должно быть среди разрешенных чар. Вновь вынужденный размышлять о чужих проблемах, маг добрался до территории факультета, вошел в пустую спальню и замер на пороге. На его кровати лежал бумажный сверток, которого не было, когда он уходил отсюда. И это явно было не письмо. Почту волшебников приносили утром, не считая чего-то срочного, а он подобного не ждал, да и ни от кого. Быстро выставленный сигнальный барьер показал, что в помещении никого нет, да и защита, наложенная сразу после прибытия на чемодан с вещами тоже, на первый взгляд, не тронута. В самом постороннем предмете магия чувствовалась, но слабая, на мощное проклятие или еще одну посылку со свернутым пространством и каким-нибудь туманником внутри этого явно не хватит. Заперев заклинанием дверь, маг подошел на пару шагов ближе и палочкой поднял сверток в воздух. Обычная серая бумага, никаких адресов, ровным почерком написано лишь «Джеймсу Мерфи лично». Знакомый стиль, у Поттера тоже история началась с таких же писем. Спецулум, установив барьер и активировав щит, Кайнет из-за противозаклинанием срезал нижнюю часть свертка, так что на кровать выпало небольшое зеркало, а сверху спланировала записка. Приблизив ее, маг прочел короткое: «Скажи, собеседник, перед зеркалом, есть очень важный разговор, который сулит немалую выгоду. Артефакт связи, или во всяком случае, выглядит как он. Интересно, кто же это такой любитель примитивной конспирации?» Заклинанием подняв зеркало в воздух и затем закутав в лежавшую неподалеку запасную мантию Росса, Арчибальд позвал: «Собеседник». Наконец-то, глухо донесся из-под ткани голос: «Ты не спешил, Мерфи, если я могу так тебя называть. Кто ты?» «Скажем так, наша первая встреча прошла не очень хорошо. Понимаешь, копье и все такое. Ты мне, потом я тебе. Однако я уверен, что деловые взрослые люди всегда найдут возможность договориться, если им есть что друг другу предложить. И что же ваша сторона может мне предложить и чего потребует взамен?» Поинтересовался маг у зеркала. «Вряд ли с ним говорит Петтигрю, скорее это Крауч, либо кто-то из тех, кому он рассказал о сражении. И похоже, какие-то выводы они для себя сделали. Всего лишь не мешать, ничего более. А вот предложить мы можем многое, куда больше, чем директор. Деньги, знания, секреты, собственность, все это и намного больше. Тайны темной магии», поинтересовался маг. В принципе, он ничем не рисковал. Даже если о разговоре станет известно или вовсе это зеркало, лишь какая-то хитрая проверка, он всегда может сказать, что просто пытался выманить из преступника больше сведений, больше слов, за которые его можно привлечь к ответственности, или просто заинтересовать его в продолжении разговора. Если захочешь, ответ пришел сразу. В любом случае, не уверен, что у вас найдутся нужные суммы. О, вот в наших возможностях сомневаться не стоит, самоуверенно заявил собеседник. Если это не блеф, то картина получалась очень интересной. Вряд ли директор излишне щедр, галлеоны это не баллы, их-то ему жалко. А вот у нас принято ценить своих людей и награждать, как должно. Или тебе так нравится пасти детишек и понапрасну рисковать жизнью? Кайнет вспомнил прошедшую неделю. Количество чужих проблем, которые ему приходится решать, явно становится все больше и больше. И одна из главных тому причин – дети, которые совершают несусветные глупости, не заботятся о своей жизни или просто не думают наперед. Изменить это, да, звучит крайне заманчиво, нет, определенно не нравится. Тогда есть вариант намного выгоднее со всех точек зрения. Вряд ли тебя что-то держит в этой школе, не так ли? Покосившись на запертую дверь и решив, что время до возвращения соседей еще есть, Мак вновь обернулся к зеркалу и произнес: «Продолжай, я заинтересован». Глава 31. Что ж, я надеюсь, что вторая наша встреча пройдет в более дружественной атмосфере. Да, я ожидаю того же. Небольшая прогалина в зимнем лесу выглядела пустой, неподвижные деревья и кусты, покрытые инеем, нетронутый снег, на котором еще нет следов. Но если присмотреться и если смотрящий не окажется обычным человеком, вечером в понедельник там можно было бы разглядеть полупрозрачный силуэт призрака, висящий над землей и почти теряющийся на белом фоне. Дух говорил, все время глядя перед собой, а отвечал ему слегка искаженный голос из пустоты. Маг и волшебник, несмотря на все заверения во взаимном благорасположении и желании забыть о недавнем недоразумении, не настолько доверяли друг другу, чтобы общаться лицом к лицу. Кайнет отправил одно из пойманных в школе привидений, взятое под прямой контроль. Крауч, если это был он, оставался под действием невидимости, а голос его словно возникал прямо в центре прогала, а не шел с какой-то определенной стороны. Правда, Арчибальд с помощью призрака мог видеть ауру живого человека, укрывшегося за одним из вязов, как ни странно, заклинание или артефакт, которым волшебник пользовался, оказался слабее той мантии, под которой от него укрывались Поттер с приятелем. Может, у того была фамильная вещь или просто чей-то весьма недешевый подарок для спасителя нации, сейчас это не важно. Так что же насчет нашего предложения, звучит весьма выгодно, ответил маг через призрака. Сам он в это время дремал в библиотеке над толстенным фолиантом по античной истории Британии. С ужина удалось уйти быстро, до закрытия зала еще почти час, так что увидеть его и обеспечить алиби другие ученики смогут. Главное, чтобы с разговором никто из все более многочисленных знакомых не подошел. Тем временем дух продолжил говорить, не глядя в сторону реального местонахождения волшебника. Однако для начала стоило бы внести немного ясности. Я не так уж давно в магической Британии и многих вещей просто не знаю или пока не понимаю. Удачно подвернулась вот эта возможность, однако я всегда ищу варианты лучше. Но чтобы сменить лагерь, я должен быть уверен, что не выброшу год своих усилий напрасно и результат будет того стоить. Год назад никакого выбора не было, ваша сторона была разгромлена полностью, а все доступные сведения рисовали ее в крайне неприглядном свете по всем параметрам. Историю пишут победители, особенно когда в их руках и газеты, и образование. Именно так, мистер Крауч, других источников сейчас не отыскать, а доверие нужных людей еще требуется заслужить, чтобы они поделились правдой, а не привычной удобной версией о страшном зле и несчастных обманутых или запуганных дурачках, работавших из страха за свою жизнь, презрительно произнес маг. Так что иных возможностей заработать на тот момент не было. Однако вы, как я смею надеяться, способны рассказать, как же все обстояло на самом деле. Чтобы взглянуть на проблему уже с нескольких сторон и принять осознанное решение, а не делать выбор из одного варианта. Именно так, мистер Голиаста. Атрум Голиаста, представился маг именем одного из своих бывших студентов. Небесталанный юноша, жаль только, слишком увлекается новомодными технологиями и недооценивает опыт прошлого. А в алхимии всегда требуется поддерживать баланс старого и нового, не отклоняясь в сторону. Чистокровный, пятое поколение. Атрум, значит, хорошая шутка над директором, признаю, без эмоций произнес голос волшебника. Очевидно, что он счел имя вымышленным, хотя и по иной причине. Но если так хочется, пускай. И что же ты желаешь узнать для начала? Больше о вас и вашей организации. Пароли, имена и оперативные планы мне не нужны, заранее предупредил маг его возражения. Я хочу понять, за что вы сражались и почему упорно сопротивляетесь даже сейчас, после фатального поражения. Это достойно, но я хочу понять причины, мотивы и ваш модус операнди, если угодно. Официальная версия, скажем прямо, слишком патетично и слишком удобно делит все на черное и белое, чтобы я мог в нее поверить. Расчет Кайнетта строился на том, что вряд ли директор Дамблдор, Аврорат или любые их агенты захотят выяснять философский базис и политическую программу сторонников самопровозглашенного темного лорда. Они и так все это прекрасно знают уже много лет. Иное дело, Чужак, не успевший глубоко вникнуть в британские проблемы и пока не получивший причин для слепой преданности любой из сторон местного конфликта, Дейкрауч даже доверенному человеку едва ли станет вываливать всю подноготную их движения и все скрытые мотивы, а ограничится их официальной позицией. Но именно ее Арчибальд давно хотел узнать, как они привлекали сторонников в свои ряды, какой идеей вели в бой. Да, общепринятая версия крайне упрощает всю ситуацию и безоговорочно выгодна одной из сторон, согласился волшебник. Затем добавил, вероятно, с сарказмом, хотя просто на контрасте в свое время к нам приходили и любители непроглядной тьмы, уставшие от действий сил света. Некоторых мы даже принимали, но немногих. Такой примитивный дуализм мышления оставляет недостаточно места для умения и желания думать, размышлять и принимать свободные решения. А нам требовалось в первую очередь именно это, свобода мысли и умение видеть истинное положение вещей. И в чем же оно состоит, уточнил маг, в том, что такими темпами Британии осталось недолго, с полной уверенностью в своей правоте заявил волшебник. Это политика равных прав за последние лет 50, после отставки министра Фаули и дальше, ее почти убило. Мы 1500 лет создавали эту страну, Краучи, Блэки, Гонты, Лестрейджи, Розье, учредили министерство и Визингомат, приняли законы и установили правила. На наши деньги веками содержится лучшая школа магии в Старом Свете. Хотя сейчас, наверное, уже бывшая когда-то лучшей. Магический мир Британии так безопасен, богат и благоустроен в сравнении как с безумием, в котором живут маглы, так и с хаосом многих других стран конфедерации, именно благодаря столетиям усилий наших предков. Они строили его для себя, для своих детей и внуков. И тут, на все готовое, просто вдруг приходят эти дармоеды, нахлебники и паразиты, более того, еще и требуют равенства. Смог в 10 лет случайно магией открыть окно, вы, великий волшебник, молодой человек, можете забыть про свои трущобы, вот вам палочка, вот вам метла, вот вам сова, а вот вам 7 лет бесплатного обучения на наши налоги, садитесь вон там, рядом с Малфоем, или Силвином, или Яксли. Странно, что им еще прямо на входе 1010 галлеонов пока не выдают, просто потому, что мы так рады их видеть. Наверняка проект закона уже в разработке. И даже это ведь еще не самое страшное. Вот как, вежливо обозначил свой интерес Арчибальд. Да, Британия богата, несколько десятков тунеядцев принимать на обучение каждый год не так уж трудно, не обеднеем. Если бы они просто отучились положенные 5, пусть даже 7 лет и вернулись обратно в свои деревни, кто бы им что-то плохое сказал. Но нет, министерству было мало, и чтобы увеличить свою поддержку среди масс, там пошли куда дальше. Неписанные правила, квоты, штрафы. Грязнокровку практически невозможно отчислить из школы, что бы он ни натворил, комиссия по образованию сожрет любого преподавателя или декана за дискриминацию по происхождению. При наборе новых работников в министерство всегда есть указание, не меньше 5 маглорожденных, или не меньше 10, а если не согласны, то, может быть, вы, расистый ретроград, который берет к себе только чистокровных, а может, вы и день рождения Гриндевальда празднуете и его знак рисуете на стенах дома, ах, просто старинный эзотерический символ, безобидная британская легенда, не уходите далеко. Мне нужно кое-что написать в Аврорат, и так везде, даже в Мунго. Плевать, что это вчерашняя обезьяна зелье растворения и расслоения путает, потому что буквы на пузырьке выглядят похоже, надо иметь в штате 5 маглорожденных, а последствия никого не заботит. А если человек умрет от такого вот лечения, не беда, зато его убьют современные прогрессивные целители, а не какие-то зашоренные отсталые расисты. Но разве не всегда так было? Удивился маг. Ведь волшебники в первом поколении рождаются тысячи лет, а не только последние полвека. Нет, не всегда. Раньше они понимали свое место. Как говорится, в Риме будь как римлянин. Если ты из глуши приходишь в чужой мир, намного более развитый, культурный и просвещенный, уж будь добр, уважая его традиции, их умные люди не на пустом месте придумали. Не ставить под сомнение авторитеты, не аппарировать в чужой дом, не носить магловское тряпье, не тащить в наш мир всякую рухлядь и так далее, и так далее. Простые правила, но ведь именно манеры определяют волшебника. Когда приличная ведьма в первом поколении после школы выходит за какого-нибудь третьего сына из младшей ветви рода и забывает о своей немытой родне, это одно, уже ее внуки будут полноценными волшебниками. А вот когда наследница древней приличной фамилии наслушается истории о мире Макглов, сначала начнет одеваться Мордрит знает во что, потом скажет, что Мэнор ей не мил, а нужен дом по соседству с Макглами. Ну, а после в какой-то момент скандалится всей родней, включая уже умерших, и, еще не закончив школу, выскакивает за какого-то свинопаса, отправляется жить в его деревню, вот так скоро и наследников с чистой кровью не останется. А ведь более того, есть и среди чистокровных такие макглолюбцы, которые сами своих же детей поощряют к подобному, вот что самое ужасное. Будь современнее, пожалей бедных макглов, поделись с ними куском хлеба, пригласи в свой дом. А если они потом будут грязные сапоги на стол закидывать или старших звать ей, ты, уж у них так принято, это их традиции, которые нам надо уважать и понимать. Иначе говоря, Британия для волшебников, в этом ваша идея, подытожил Кайнет. Традиции, самодостаточность, порядок и полная интеграция чужаков в сообщество, именно так, если формулировать коротко, согласился волшебник. Старые ценности, о которых слишком легко забыли. А как с этими ценностями согласуется террор? Убийство волшебников, включая и чистокровных, разве не в том, чтобы добиться для них положенных благ, и состояла цель всего движения? Нам не оставили выбора, веско заявил Крауч. И не мы это начали. Аресты и ограничения, постоянно, по малейшему поводу и без него, достаточно было назвать не ту фамилию, чтобы авроры наставили на тебя палочку или парализовали, а потом уже стали разбираться. Случай, когда наследники отказывались от собственной семьи, наслушавшись макглов, как это было у блэков. Мы пытались говорить, убеждать, объяснять, нас не хотели слушать, называли недобитыми наследниками Гриндевальда и обвиняли во всех грехах. В какой-то момент иных вариантов просто не осталось, либо мы сейчас пойдем на жертвы среди тех, кто тащит страну в пропасть, либо завтра этой страны уже не будет, а уже наши дети забудут, кем они были и кем должны были стать. Если прежде потребуется уничтожить тех, кто поддерживает подобный курс в никуда, это необходимые жертвы, даже среди чистокровных, если они не в силах отказаться от своих заблуждений. Все, лишь бы уничтожить все макгловское влияние, а разве этого мало? Искренне удивился волшебник. В конце концов, вот ты в школе вынужден маскироваться под макглорожденного. Я понимаю, зачем, но вот если говорить откровенно, неужели тебя самого не тошнит от этой убогой роли? Ох, мистер Крауч, ты даже не представляешь, впервые добавив в голос призрак эмоций, с отчаянием произнес Арчибальд. Нет, даже не можешь себе представить, каково это. То есть ты понимаешь, о чем я говорю? Великолепно. Возможно, теперь даже лучше, чем ты сам, заверил его маг. Значит, это можно считать согласием, уточнил волшебник. Практически, все эти принципы звучат очень привлекательно. Но я хочу прояснить еще пару моментов, чтобы убедиться, что мы одинаково смотрим на некоторые вещи. Надеюсь, у тебя пока есть время. Разумеется, я всегда готов пообщаться с понимающим человеком, заверил его Крауч. Прекрасно, тогда есть вопрос еще по поводу отношения к нелюдям и их использования в прошедшей войне. Патронус – это вид положительной силы. Он воплощает все, что дементоры пожирают, надежду, счастье, стремление выжить. Но в отличие от человека, Патронус не знает, что такое отчаяние, и поэтому дементор не в состоянии причинить ему вреда. Профессор Люпин излагал принципы защиты от дементоров и сходных с ними тварей, неторопливо расхаживая перед большим деревянным ящиком. В четверг после ужина класс защиты был практически пуст, перед преподавателем сидели всего трое учеников третьего курса, и еще один из первогодок занимал место в дальнем углу. Первоначально Ремус хотел обучать Поттера этому заклинанию наедине, чтобы им не мешали, однако тот сразу заявил, что Гермиона тоже едва переносит присутствие дементоров, и попросил рассказать то же самое и ей. Младшего Уизли они взяли с собой, видимо, уже просто для количества. А Мерфи после этого позвал на занятия уже сам Люпин, чтобы тот мог взглянуть на обучение Поттера наглядно, раз уж они решили сотрудничать в этом вопросе. Кайнет пришел заранее и быстро начертил круг для отвода внимания, а потом взял в руки учебник и стал ждать. При взгляде в окно, если бы кто-то попытался это сделать, он выглядел просто как еще один нерадивый ученик на поздней отработке. А вот присутствующие в кабинете не обращали на него внимания. Точнее, оборотень не так знал, где находится наблюдатель, а из гриффиндорцев, что удивительно, Лишь Поттер покосился на пустой и совершенно ничем не интересный стол в темном углу, прежде чем пройти дальше. И теперь профессор излагал теоретический принцип работы заклинания, Грингер старательно за ним записывала, а ее приятели лишь слушали. «Поттер, хоть с каким-то интересом, Уизли, с откровенной скукой, вам нужно сосредоточиться на одном очень счастливом, лучше самом счастливом воспоминании в вашей жизни, а потом произнести заклинание, чтобы воплотить в реальности, материализовать его. Заклинание усиливает ваши эмоции еще больше, а для дементора это практически как захлебнуться, пусть даже в шампанском или в вине, вкусные чувства льются потоком, не останавливаясь и не иссякая, но куда больше, чем он может проглотить за раз. Что ж, если вы все поняли, давайте сначала попрактикуем жесты слова заклинания, прежде чем перейти к проверке. Профессор, неужели у вас прямо там сидит дементор? Дисциплинированно подняв руку, поинтересовалась ведьма и указала на ящик. О, нет-нет, подобную тварь в столь хрупком контейнере никак не удержать, если его не заколдует со всех сторон настоящий мастер. Там всего лишь Богард. Недавно я нашел в замке еще одного и забрал с собой для учебных целей. Как вы помните, у Гарри Богард превращается именно в дементора, это сегодня нам и поможет. Пусть очень-очень слабо, но он способен имитировать их давление, а обычная иллюзия, какую я вам показывал в сентябре, с этим не справится. Больше вопросов нет, тогда доставайте палочки и повторяйте за мной. Наблюдая, как они заучивают простую арию заклинания, маг попытался прикинуть, будет ли это заклинание работать с другими эмоциями. Можно ли также материализовать страх, злость, желание убийства? Немало охранных барьеров работают на принципе чтения эмоций, реагируя на гостей, замышляющих что-то дурное. Есть заклинания-ловушки, активирующиеся от паники или даже зависти, желание украсть что-то. Если можно пустить перед собой такой фантом, заряженные определенные эмоции для срабатывания барьеров или проверки на опасность потенциально защищенных магией предметов и проходов, возможно, стоило бы освоить данную мистерию, а теперь давайте приступать. Самое главное, помните, вам здесь ничего не угрожает. Это всего лишь еще один урок, заверил их Люпин, отходя в сторону. Гарри, встань на пару шагов впереди, чтобы Богард среагировал именно на тебя, а затем вы попытаетесь применить новое заклинание. По жесту профессора крышка откинулась, заструившийся из ящика темный туман уже через пару мгновений принял форму дементора и медленно поплыл к детям. Стоит признать, Богард справился со своей работой очень хорошо, дух выглядел до отвращения натурально, разве что аура его была куда слабее и действовала лишь в самом ближайшем радиусе. Кайнет в дюжине шагов от него даже не ощутил воздействия, Люпин тоже не изменился в лице, Уизли лишь скривился, как от мигрени или зубной боли. Грингер покачнулась и отступила на шаг, а вот Поттеру пришлось хуже всех, его повело в сторону как от сильного головокружения. Однако волшебник все-таки сумел произнести, даже выкрикнуть арию и ухитриться не перепутать слова. «Экспекто патронум, экспекто патронум», присоединился Уизли, немного криво взмахнув палочкой. «Экспекто патронум», Грингер заклинание произнесла со злостью, практически сквозь зубы. Дементор, во всяком случае в таком ослабленном виде, явно вызывал у нее не только отчаяние и депрессию. Правда, эффекта они никакого не произвели, уже через пару секунд Поттер начал заваливаться без чувств на руки друзьям, а Люпин быстро загонять духа обратно в ящик. Чтобы привести мальчишку в себя и дать успокоиться остальным, потребовалось какое-то время. После чего профессор достал явно заранее припасенную на этот случай плитку шоколада, разломил на части и раздал ученикам, посоветовав: «Съешьте, это всегда помогает. Потом мы сможем попробовать еще раз, если захотите». «Почему ни у кого из нас не получилось, сэр?» – спросила ведьма, с сомнением разглядывая шоколад. Кажется, она как-то упоминала, что ей запрещали есть сладкое в больших количествах, а с такими тренировками шоколада потребуется много. С первого раза и не могло получиться. Ни у кого это заклинание легко не выходит. Более того, многие волшебники и ведьмы за него даже не берутся. Касательно ошибок, вы произнесли слова правильно, а значит, либо воспоминание не было достаточно подходящим, либо вы не смогли по-настоящему ярко его себе представить и заново пережить. Это решается практикой, пробовать разные воспоминания, учиться фокусироваться на них полностью, отбрасывая все прочие эмоции. Это трудно, особенно когда рядом находится настоящий дементор, но все-таки возможно. Что ж, еще попробуем или достаточно для первого раза? Гарри, ты как? Ты все-таки стоишь ближе всех к нему. Хуже, чем тогда в поезде. Я слышал ее голос громче в этот раз, тихо произнес Поттер. Но мы не можем вот так сразу взять и сдаться. Я не могу. Вдруг дементоры явятся на следующий матч с Ривенкла. Нельзя, чтобы я снова упал с метлы. Проиграем мы этот матч, не видать нам кубка по квиддичу. Кайнетт даже удивленно моргнул, не поверив в услышанное. Вот это, мотивация, чтобы защищаться от темного духа, способного поглотить твою душу или всего за пару минут довести до нервного срыва одним своим присутствием, и даже на дурацкую шутку не похоже, молодой волшебник говорил совершенно серьезно, почти с отчаянием. Зато становилось ясно, почему Грейнджер не смогла заставить этих двух олухов взяться за ум. Ведьма, несмотря на ее возраст, явно подбирала куда более логичные аргументы и упирала на угрозу жизни, рассказывала о преступлениях Блэка, об опасности дементоров, о подвергшихся действию Империя учениках, а мальчишку куда больше волнует спортивный кубок, чем собственная безопасность, и что от него может остаться, к примеру, после следующего падения с высоты в сотню футов, если на этот раз никто не успеет поймать. Тут нужно что-то делать и срочно, иначе любые их усилия с самого начала обречены на провал. «Ладно, тогда вставайте точно так же, попробуем снова», — произнес Люпин, вновь отходя и оставляя учеников рядом с ящиком. «Приготовьтесь». Что-то получилось у них лишь с четвертой попытки. Причем у Поттера, что, кажется, удивило всех, кроме Люпина, а самого мальчишку, как бы не больше, чем его приятелей. Конечно, его фантом не напоминал четкую фигуру животного, как это демонстрировал Люпин и когда-то показывала Тонкс, даже на облако света не был похож, какой маг видел у того старшекурсника в поезде. Однако полупрозрачная серебристая тень все-таки несколько секунд удерживала фальшивого дементора, не давая приблизиться, а затем профессор снова загнал духа на место, прежде чем поспешить к Поттеру и не дать ему снова упасть. «Великолепно, Гарри, я верил, что у тебя получится. Интересно, что же ты такого себе представил?» С завистью спросил Уизли, присев прямо на пол. «Неужели, как поймал Снитч в первый раз?» «Не, это не сработало, я уже пробовал. Просто вспомнил, как Хагрид принес мне письмо и сказал...» Поттер неубедительно попытался изобразить хриплый бас. «Ты волшебник, Гарри. Тот момент, когда я понял, что взаправду буду учиться в магической школе, а не жить и дальше со своей родней. Как видишь, это сработало». Грейнджер промолчала, с сомнением глядя то на Поттера, то на собственный мистический знак. Должно быть, не могла поверить, что не слишком-то успевающий в учебе приятель смог превзойти ее в концентрации и освоении новых заклинаний. Говоря по правде, Кайнетт испытывал не меньший скепсис. Может ли быть, что при работе с заклинанием, требующим сосредотачиваться именно на эмоциях, Грейнджер мешала ее рациональность? Или он упускает что-то еще? «Попробуем еще раз?» – спросила ведьма. «Пожалуй, на сегодня хватит», – возразил профессор. «Вы и так изрядно вымотались. Лучше продолжим через неделю, в то же время. А пока попытайтесь в свободное время просто вызывать в голове нужные воспоминания и фокусироваться на них. Без палочки, просто так, для тренировки. Постараемся». Профессор с неохотой отозвался Уизли, поднимаясь на ноги. Затем волшебник заметил какое-то движение рядом и повернулся, удивленно воскликнув. «А это еще что, Моргана, я же не запер ящик!» — воскликнул оборотень, хватаясь за мистический знак. Из-под приподнявшейся крышки потек знакомый туман, опять начал складываться в темную фигуру дементора, но потом вдруг резко изменил свою форму. Бобгард отреагировал на новый страх. Перед ящиком возникла знакомая больничная койка из лазарета, по бокам прикрытая зелеными шторами. И она оказалась не пустой. «Господи!» — вскрикнула Грейнджер, отскакивая на пару шагов и поднося руки к лицу. «Это я так кошмарно выглядела. Тут же кровь повсюду». «Нет, крови там не было», — заверил ее Поттер. «И судороги были не такие страшные. Вот дышала ты с большим трудом, это верно. И одежда промокла вся, но не от крови, а от пота. Это с...» Уизли покосился на Люпина и сам вытащил палочку. «Сволочь пугает просто, накручивает жути. Ненавижу Бобгартов. Редикулус». В этот момент фальшивая Грейнджер бодро подскочила на постели, выхватывая откуда-то из-под одеяла табличку с надписью «Сюрприз» на длинной палке и полупустую бутылку с красным кетчупом. Реальная ведьма только фыркнула и толкнула Уизли в плечо, возмутившись. «Какую чушь ты заставляешь меня делать? В этом идея данного заклинания», — наставительно произнес Люпин, заставляя Богарта скрыться в ящике и запирая за ним засов. «Сделать страх нелепым. 10 баллов Гриффиндору за находчивость». «Спасибо, профессор», — смутившись, поблагодарил Уизли. «Похоже, не привык зарабатывать баллы». «Погоди, но у тебя же в начале года были пауки», — припомнила Гринджер. «Тогда на уроке целый ковер из мелких пауков были», — пробормотал Уизли, отворачиваясь. «А теперь нет. Гермиона, Богарт может меняться со временем, с возрастом», — объяснил Римус. «Ты же не думаешь, что и в 20 лет кто-то будет бояться заваленных экзаменов или дохлых мышей, хотя в твоем случае, несущиеся навстречу земля и пламя вокруг, не думаю, что такое легко забудется». «Тогда я хочу проверить», — произнесла ведьма твердо, приближаясь к ящику. «Зачем?» — удивился Поттер. «Чтобы знать наверняка. Представляешь, если где-нибудь у нас в подземельях или в заброшенном классе встретится Богарт, а я не пойму, что это именно он. Профессор Люпин нашел 2 за полгода, наверняка есть и еще или скоро заведутся». «Хорошо, только достань палочку сразу», — предупредил Люпин, вновь выпуская духа наружу. «Джентльмены, тоже позаботьтесь о даме». В этот раз туман пару секунд кружился в воздухе, будто размышляя, а затем перед Гринджер возник Джеймс Мерфи с книгой в руках. Кайнет даже выругался шепотом от удивления. Люпин бросил быстрый взгляд на его место, но потом вновь посмотрел на фантом. «Ты опять это сделала, мой безрассудный и, полагаю, уже бывший учитель», произнес тот снисходительным и очень усталым тоном. Затем раскрыл книгу. Со своего места Кайнет мог лишь различить, что это какой-то медицинский справочник. Вложить накопленные силы в одно заклинание, мгновенно выжечь абсолютно все резервы вместе с частью души и чего ради, удивительно, что тебя не парализовало прямо на месте, всего-то 1,5 года в коме и никакой больше магии, никогда, ты теперь даже не сквип. А значит и это, фантом поднял перед собой палочку из виноградной лозы, затем швырнул ее через плечо как бесполезный мусор, тебе больше не понадобится. Ри-ридикулус. Стоящая напротив Гринджер взмахнула настоящей палочкой, но ничего не произошло. «Я разберусь», — быстро произнес Люпин, проходя мимо и буквально отодвигая ведьму в сторону. Стоило Богарту начать менять форму на полную луну, как оборотень заклинанием буквально зашвырнул его обратно в сундук и там запер. Добавил негромко, положив руку ей на плечо. «Все в порядке, это всего лишь иллюзия, но, думаю, вам в самом деле уже пора». «Спасибо, профессор», — неразборчиво произнесла Гринджер, не поднимая головы. «Хорошо, что уделили нам время. До свидания», — последнее она бросила, уже выбегая за дверь. «Догоним?» — неуверенно спросил Уизли, глядя ей вслед. «А как? Она уже на полпути к башне, а нам на женскую половину хода нет», — возразил Поттер. «Я думаю, все будет хорошо», — заметил Люпин. «Она уже пережила это, просто сама не поняла, насколько сильно испугалась. Завтра, самое большее, к выходным, Гермиона уже будет в порядке, поверьте». «Но при чем тут этот мелкий-то вообще?» — спросил Уизли на ходу. «Почему не мадам Помфри или целители из Мунга? А я откуда знаю? Мне куда интереснее, что значит опять это сделала. Мы чего-то не знаем про них, и вообще, разве это не он перед ней должен отчитываться? Насколько я понимаю, что такое учитель и ученик», — ответил Поттер, уже выходя за дверь. «Что скажешь?» — поинтересовался оборотень, когда их шаги стихли в коридоре. «Скажу, что у нас проблемы», — ответил маг, выходя из-под барьера. «К обучению надо было приступать не вчера и не в прошлом году. Но если будет время, то справимся даже здесь. Необучаемых волшебников нет. Есть, правда, те, которых хочется убить раньше, чем чему-то научишь, но этот вариант мы не рассматриваем». Профессор Люпин оказался прав. Уже на следующий день Гринджер, как ни в чем не бывало, появилась после уроков в выбранном для факультатива классе, еще и обоих приятелей утянула за собой. Правда, заставлять их заниматься чем-то самостоятельно она великодушно не стала, а буквально потащила в один из углов, разложила книги и начала что-то объяснять. Насколько Кайнет прислушивался, в основном разговор шел о счетах, как их выгоднее ставить, чем лучше пробивать. Примерно то же самое, что год назад рассказывала Нимфодора, но в приложении к доступным на 3-м курсе силам. Время от времени ведьма ставила барьер и заставляла кидать в него заклинаниями, вероятно, Именно поэтому она не могла прочитать им эту же лекцию у себя на факультете. Сам Арчибальд был занят тем, что объяснял Виллину и Эгберт принципы укрепления предметов в местном понимании, то есть через концептуальное усиление лишь отдельных свойств чарами прочности, легкости, гибкости и так далее. У Рейна в целом были проблемы с заклинаниями, и потому он был рад любой теории. Клэр же отчетливо интересовал практический аспект их применения. Впрочем, маг пока не стал форсировать процесс и переходить к общим случаям, то есть укреплению в целом, когда нужные свойства маг выбирает на ходу, а не перебирая десяток справочников по бытовым чарам, потому что за усиление колющего и режущего аспекта отвечают две никак не связанные мистерии из разных книг. «Да быть не может», — вдруг изумленно выпалил сидевший неподалеку Макова и посмотрел в сторону двери. Обернувшись в том же направлении, Кайнет тоже удивленно приподнял брови. Увидеть подобную делегацию он здесь никак не ожидал. Малфой со своими двумя подручными, как всегда самоуверенный на окружающих, смотрит свысока. За ним Силвин, тоже брезгливо оглядывающийся вокруг. Затем равнодушно выглядящая Аманда в качестве ее второй тени. «Как удачно, все здесь», — вместо приветствия произнес чистокровный. «Мои дорогие грязнокров, я хотел сказать, маглорожденные друзья, ты же всего один слог не закончил», — без выражения произнес Поттер. «Придур, я хотел сказать, мистер Малфой, решил, что самый умный тут», — быстро перешел на грубость тот, но затем отвернулся, бросив мимоходом. «Но я тут сегодня не ради тебя, Поттер, можешь выдохнуть. Гойл, доставь». Один из его прихвостней взял у Драка свиток пергамента, перевязанный лентой и, кажется, даже скрепленной печатью. Под удивленными взглядами младшекурсников Гойл прошел в дальний угол и даже с какой-то очень слабой претензией на элегантность протянул свиток Грингер. Та молча взяла пергамент, а затем, поняв, чего все ждут, заклинанием сломала печать и углубилась в содержимое. По мере чтения выражение ее лица менялось с удивленного на ошарашенное, и, судя по движению глаз, ведьма прочла довольно короткое послание трижды, прежде чем спросить, аккуратно подбирая слова. «Дуэль, Малфой, ты, как бы помягче мне это выразить, совсем рехнулся», — закончил за нее Уизли, заглянувший в свиток через плечо. «Бесповоротно и с гарантией, какие поединки, какая честь наставника, у вас там котел с зельем помешательства взорвался в подвале, или что? Если ты не очень в ладах с английскими буквами, то я могу повторить и вслух», — великодушно ответил Малфой, игнорируя Рональда. «Это вызов на поединок, не на дуэль, ведь мы друг друга ничем не оскорбляли. В последнее время до меня тут дошли слухи, что ты очень любишь хвастаться своим учеником». Он, не глядя, ткнул пальцем в сторону Мерфи. «Учиться у вчерашней маглы – это, конечно же, само по себе абсурдно, но тем не менее, видишь ли, в свободное время я тоже кое-чему обучаю свою кузину, и вот мне захотелось сравнить наш талант в этом священном деле, и не хотелось бы, чтобы чьи-то весьма неподходящие руки портили славные традиции волшебного мира, потому я требую поединка. Учитель и ученик, мы с Мариссой, ты с как там его звали, а если я откажусь?» – задала вполне логичный вопрос ведьма. «Тогда вся школа будет знать, что маглорожденная в принципе не способна обучить никого магии. А претензии-то, претензии», — насмехаясь, он сокрушенно покачал головой. «Ты правда полагаешь, что я куплюсь на такой дешевый трюк?» — искренне возмутилась Грингер. «А у тебя есть выбор», — в свою очередь удивился Малфой. «Бесполезная грязнокровка.